Через реки, горы и долины, сквозь пургу, огонь и черный дым, мы вели машины, объезжая мины, по путям, дорогам фронтовым. Это путь, дорожка фронтовая. День 18. Вычерченная от руки схема с прямоугольниками и квадратиками заполнялась именами. В нее, настоящую квинтэссенцию собранных данных, человек записывал лишь фамилии и звания. Все остальное – примерный хронологический набросок событий, собственные мысли, гипотезы и домыслы, оригинальные документы, доставленные лишь сегодня вечером, хранились отдельно. Следует признать, что добытая Фениксом информация – стала краеугольным камнем и была взята за основу при написании доклада. Все остальное, все данные, что стекались к человеку, могли лишь подтвердить материалы из перевязанной тесемками папки, да уточнить какие-то иные, не слишком существенные детали. Это был хороший ход. Рискованный, но полностью себя оправдавший. Едва забрезжила возможность, в ту же секунду был нанесен роковой удар. Офицер, отправившийся из Львова, должен был допросить нескольких раненых бойцов по поводу эксцесса, произошедшего в их части. Ведь причиной столь спешной поездки могло быть что угодно – самострел, ссора с применением оружия, невыполнение приказа командира. Или расстрел мирных жителей. Человек не побоялся взять на себя ответственность и связаться с агентом, поручив ему любой ценой перехватить офицера. Добиться от него показаний, вывернуть наизнанку, если получится, и затем выходить из операции, не заботясь ни о чем, кроме гарантированной доставки полученных данных. Задание было столь важное, что человек не побоялся вытаскивать весьма успешного и довольно давно внедренного агента, приносящего реальную и осязаемую пользу на своем месте. Сработало. Теперь папка аккуратиста-офицера РСХА лежала на столе, и именно из документов, собранных в ней, человек черпал имена, фамилии и звания, а также любую иную информацию об интересующем его событии. Потянувшись, мужчина встал со стула и неторопливо подошел к окну, отодвинул штору. Сумерки, скрадывая детали и размазывая четкие черты, ложились на город. Все еще действующее затемнение не позволяло использовать яркие фонари. И лишь кое-где вдоль улицы еле тлели лампы в полнакала. Человек приналег на раму и, дернув ее, открыл окно. Августовская вечерняя прохлада, напоминающая о скорой осени, дохнула ему в лицо. Мужчина втянул свежий, пахнущий пылью воздух в легкие. Упершись руками в подоконник, высунулся в окно, бесцельно глядя по сторонам. Дорога, дома напротив, скромные палисадники вдоль них. Казалось бы, на что новое можно рассчитывать, если почти месяц и день, и ночь картина за окном совершенно не менялась. Впрочем, человек не думал об этом. Упершись взглядом в надвигающуюся черноту, мужчина старался заглянуть в будущее. Схема, с таким старанием и тщанием, изготовленная им, станет лишь приложением к докладу. Небольшим наглядным графическим пособием. Возможно, кому-то она будет интересна, но не исключено, что ее переделают иным образом, выстроив из имен всего лишь список. Это не страшило. Основные данные будут готовы к завтрашнему утру, на двух или трех листах, и в 9 часов доклад будет представлен по инстанции. А схема? Схема всего лишь приговор. Его личный приговор половине офицеров и части унтер-офицеров немецкой саперной роты. Их имена и фамилии завтрашним днем будут занесены в черный список. Через несколько дней на них всех, без исключения, будет объявлена охота. Как на диких зверей, однажды переступивших черту и теперь подлежащих безусловному уничтожению. Мужчина, закрыв окно и задернув штору, вернулся за стол. Придвинул к себе наполовину исписанный лист и письменный прибор. Окунул перо, старательно счищая о край излишки чернил. Секунду, другую. Нужно было писать, но человек не мог оторваться от лежащей правее схемы. Имена, выведенные на немецком, притягивали его взор. Будто бы каждый из них, старательно собранным из букв, открылась дверца, ведущая в никуда, в черный провал ада. Почувствовав, что еще мгновение, излишне сильно сжатые зубы могут просто потрескаться, мужчина отвел взгляд от лица. Положил перо в чернильницу и закрыл лицо ладонями, энергично массируя его. Спокойствие. Несмотря на все, что удалось узнать, следует сохранять спокойствие. Нельзя поддаваться эмоциям. Вы выбрали войну на уничтожение. Возвысили себя над собственными законами, сравнили с божествами и решили присвоить себе их права. Что ж, познакомьтесь с нашим методом войны. Я не в силах превозмочь расстояние между нами, милая Кате. Все, что я могу, довольствоваться вашими письмами, посылками и смотреть на вашу фотографию. К сожалению, здесь, в тяжелых условиях постоянно перемещающегося фронта, трудностью становится даже такая банальность, как телефонный звонок. Однако, уверяю вас, милая, мое сердце всегда ежечасно с вами. Надеюсь, что в ближайшее время наш восточный поход закончится, и я вам обязательно покажу, Катарина, прекрасные места, в которых довелось мне оказаться нынешним летом. Крым, Ливадия, уверяю вас, ничего подобного вы в своей жизни не видели. Олаф Ланге, аккуратно поставив точку, взглянул на фотографию на картонной подложке. С нее открыто и нежно улыбаясь, открывая ровные, безупречно белые зубки, смотрела на него темноволосая девушка – с очаровательными ямочками на щеках, легкими веснушками, еле заметными на вздернутом носике, с ироничным, веселым взглядом, подчеркнутыми, высоко поднятыми бровями. Ее тонкую шею украшала скромная нить жемчуга. И цепочка с распятием. Идеально округлые плечи были вызывающе обнажены и представлены на обозрение. Впрочем, фото не пересекало черты приличия. На молодой кокетке красовалось откровенное платье с высоким лифом, волосы, собранные в длинный хвост, были прикрыты шляпкой. Последняя фотография Кате, сделанная буквально за несколько дней до отправления Олафа на фронт. Наверное, одно из самых удачных ее фото. По крайней мере, из всего разнообразия их, хранящихся в личных вещах лейтенанта, все большее предпочтение отдавал он именно ей. Конечно, Кате не была скромницей, и в чемодане, там, где Олаф хранил письма своей невесты, скрывал он и некоторые другие фото, на которые, думается, имел право. И все же любовь к Катарине не сводилась к одной лишь страсти и буйству плоти, которому предавались молодые люди, всегда было продолжением их глубоких чувств, а не удовлетворением лишь сиюминутных желаний. Вы пишете о том, что собрали теплые вещи, однако, уверяю вас, моя любовь, все, что необходимо, армия имеет заботой фюрера. К тому же рассказы о свирепых морозах России справедливы лишь по отношению к зиме, моя дорогая, до которой еще очень и очень далеко. Прошу вас, ни в коей мере не беспокоиться. Снабжение и еда у меня просто замечательны. Не исключено, что война закончится в самое ближайшее время, разумеется, нашей безоговорочной победой. Судя по всему, советы выдохлись. Бои, недавно еще кипевшие, последнее время сходят на нет. Уверен, это свидетельствует о том, что после ужасающих потерь Сталину не удастся восстановить численность своей армии. В конце концов, когда-то должны кончиться эти бесчисленные азиатские орды. Кате, об одном прошу, нет, умоляю вас, милая моя, не будьте беспечны, заботьтесь о своей жизни и своих родителях, не пренебрегайте безопасностью. Англичане и эти выродки-американцы не имеют никакого представления о правилах и тоне ведения войны. В то время как русские хотя бы стараются воевать лицом к лицу, островитяне сбрасывают бомбы с неба. И мне, дорогая моя, не хотелось бы, чтобы нелепая случайность разлучила меня с вами. Примите мои искренние слова. Я помню вас, люблю, и мысли о вас – единственное, что скрашивает мои будни в этих диких, первобытных местах. Берегите себя, Кате, любящий вас, Олаф. Точка была поставлена. И Ланге, как всегда, в моменты написания писем испытывал чувство легкости и расслабленности, словно бы ему выпадало прикосновение к дому и драгоценные секунды в объятиях своей любимой. Ланге был солдатом новой формации, из тех кругов, что вынужденно были затронуты войной. Потери 42-го года вынудили Германию объявить всеобщую мобилизацию, ставя под ружье всех тех, кто не должен был воевать. Конечно, и нужно было бы жить на территории Третьего рейха, быть первыми ласточками новой расы, стать отцами тех, кто будет воспитан в режиме нового мирового порядка. Однако русские запредельным усилием, упрямством воли и характера сумели нанести весьма чувствительное поражение войскам вермахта. Да, скрывать это было бы глупо, пришлось покинуть Кавказ, отойти от Волги в тот самый миг, когда, казалось бы, судьба мира уже была решена. Одному Богу ведомо, скольких жизней стоило это коммунистам. Но если евреи, устроившиеся у кормила власти советов, могли не считать своих азиатов, плодящихся не хуже тараканов, и трупами их выкладывать километры, то потеря каждого немца для рейха была невосполнима. Сравнима лишь жизнь полуживотного с жизнью германца. Сталин, понимая ответ, кидал на чашу весов миллионы своих фанатичных солдат в бессмысленном и упорном сопротивлении. Это были горькие мысли, но не думая о поражениях, не достичь побед. Из того, что произошло, следует извлекать уроки, и Ланге предпочитал делать это. Инженерный батальон Олафа не участвовал пока в боях. Строительство укреплений, оборонительных полос для непрерывно отступающих армий требовало немало затрат, сил и средств. Стук в дверь оторвал Олафа от его размышлений. Тактичный майор Вайзен не счел возможным пройти в комнату, которую они делили на двоих без предупреждения. Впрочем, это было, конечно же, формально и в большей степени условно. «Не помешаю, Олаф?» «Ни в коем случае, гермайор, прошу вас». Ланге указал на свободный стул, приставленный к столу. Вайзен опустился на него, заметил так и не убранную фотографию в рамке, учтиво кивнул. «Фройлен, рад вас видеть». Олаф усмехнулся. Против он ничего не имел. Даже в условиях тяжелой и кровопролитной войны должно оставаться время на мелкие радости. «Надеюсь, фройлен не откажется составить нам компанию». Вайзен выставил на стол принесенную с собой темную бутылку и два чисто вымытых стеклянных стакана. В конце концов, пить вино из кружек было немыслимо даже сейчас. И вновь Олаф не стал возражать против присутствия фройлен. Не первый раз уже это было, и пусть не превратилось в традицию у Вайзена, но было, думается, уже близко к этому. «Непривычно». Поднял глаза на Вайзена Ланге, отведав вина. Покатал языком, небом ощутил вкус. Сладковатый, терпкий, насыщенный. «Да уж, ничего общего с рейнским», — согласился майор, в свою очередь, с удовольствием сделав пробный глоток. «Я бы сравнил с испанским, но тут чистая сладость, нет характерной горечи», — заметил он. «Удивительно», — подхватил тут же Олаф. «Удивительно, гермайор, это страна, и вдруг совсем неплохое вино». Ему нравилось разговаривать с командиром. Тот, безусловно, был умен и, более того, житейски мудр. Будучи по образованию и роду занятий учителем словесности, майор добровольно пошел защищать интересы Рейха на Востоке. С Вайзеном всегда было о чем поговорить. «А что, Олаф, на ваш взгляд, не так с этой страной?» Ласково улыбнулся майор, судя по всему, и сам довольный назревающей дискуссией. «Коммунисты, они как плесень здесь. Они отравляют жизнь». Умы миллионов и миллионов, заставляя бессмысленно погибать, сопротивляться культуре, которую несем им мы, немцы. Не понимаю, насколько же нужно быть фанатиком, чтобы не понять одного – мы не завоеватели. Мы единственно несли мир, несли свободу этому народу, а он поднял на нас оружие. Вместо того, чтобы встать вместе с нами, уничтожить эту еврейскую верхушку. Что это, майор? Трагическая ошибка или тот русский характер, который описал Достоевский или Тургенев? Вайзен с любопытством посмотрел на своего подчиненного. Круглолицый, с мягким выражением глаз, с легкой улыбкой майор всегда производил приятное впечатление, располагал к себе. Его можно было лишь слушать и восторгаться его знаниями, переплетением слов и великолепным умением рассказывать. Тургенев, Достоевский, разумеется, значимые фигуры, мой мальчик. Но мы с вами, как и все вокруг, как наши генералы, должны понимать одно. Россия изменилась, изменился ее народ. Все то, что было важным для героев эпохи, указанных вами авторов, ныне лишь прах и пепел. Ныне, сейчас, герои иные. Что важно, мой мальчик, эти герои вот они, на глазах. Это смело, безумно смело и сильно взять и одним поступком перечеркнуть все, что было, и начать сызнова, с чистого листа взять и построить нечто новое. Ярким примером нынешнего поколения я бы назвал не скороспелых крестьянских писателей, хотя и среди них есть самородки. Горький, мой мальчик, вот то, что подойдет нам больше всего. Буревестник, как к ожиданию революции, перемен, которые перевернут все, и к чертям разрушенный мир. Пусть будет апокалипсис, а на руинах его пусть пируют выжившие. Все, что происходит в литературе России, да и в жизни ее, характеризуется лишь естественным отбором. Выживает сильнейший. Да, именно так, мой мальчик. Отрицание личности всех свобод, которыми по праву гордимся мы, вот сущность выживания, которую теперь нам демонстрирует коммунизм. И в данном случае выживет не просто сильнейший, а выживет стая. Да-да, мой мальчик, это следующий шаг эволюции. Стая, которая без колебаний готова пожертвовать любым своим членам. Нет ценностей, нет того, с чем нельзя было бы расстаться во имя этой общности. Ланге потребовалось несколько минут, чтобы обдумать то, что было сейчас произнесено. Он, конечно, предпочитал бы услышать подтверждение своих слов, но получил нечто, на что совсем не рассчитывал. Чуть ли не теорию, глобальную, огромную, революционную по своей сути. «Простите, гермайор, вы утверждаете, что русские находятся на более высокой степени эволюции, нежели мы, германцы?» Решился таки облечь свои мысли в форму вопроса Ланге. Мягко говоря, то, о чем беседовали он и его командир, не нашло бы одобрения у властей. На более высокой стадии эволюции общества, мой мальчик, но не личности. И это гибельный путь. Общество есть совокупность индивидуумов, личностей. Убери из личности стальной характер и волю, общность столь никчемных человеков не будет ничего стоить. Надгрупповое, общий разум примитивен, и, руководствуясь им, коммунисты обедняют сами себя в количестве возможных принимаемых решений. Как свойственно молодости, лейтенант воспринял суждение на свой лад. Даже успел сделать некие выводы. Если так, гермайор, то, получается, русские обречены? Вы знаете принцип муравейника, мой мальчик? Никому не интересно, сколько муравьев рабочих будет потеряно во имя высшей цели. Никто не будет их считать. Есть цель и средства ее достижения. Очень точная аналогия. Так вот, если мы, люди, можем выбрать сотню путей достижения этой цели, то русские, в силу своей ограниченности, замечу, ограниченности не столь природной, сколь вызванной коммунизмом, имеют не сотни, а 2-3 пути, и они очень затратные, трудоемкие, архаичные. Но никого не интересует затратность этих путей, если они ведут к цели. Вот вам и разница между нами. «Понимаю», — покивал с готовностью Олаф. «Это интересная мысль, гермайор. Не могу не согласиться с вами, хотя никогда в подобном разрезе даже не думал. Но сейчас я соглашаюсь. Вы удивительно точно и тонко подметили саму сущность коммунизма. Скажите, гермайор, почему в таком случае последний год войны стал объективно неудачным?» «Все по той же причине, Олаф. Сталин умеет объединять, заставляет подчиняться общей цели, и потому, несмотря на потери, русские сумели нанести вермахту ряд чувствительных ударов. Однако сейчас, вы должны это понимать, должны видеть это, русские выдохлись, причем выдохлись смертельно. Если наше отступление вызвано стратегическими мотивами, то у противника просто недостает резервов, которыми возможно было бы компенсировать свое неумение воевать. Уверяю вас, мой мальчик, Днепр и Молочная станет непреодолимой чертой, о которую разобьются остатки азиатских орд. Немецкий гений одержит триумф в этой битве слепой жертвенности и истинного мужества. Надеюсь, это случится как можно быстрее». Олаф не избежал искушения бросить взгляд на портрет своей любимой. Вайзен усмехнулся, сочтя нужным это заметить. Взгляд его, благосклонно обращенный на фото пленительной красотки, наткнулся на книгу в темном переплете, заложенную синей лентой. Майор с интересом повернулся, читая название. «Ветер, мой мальчик?» С удивлением посмотрел он на лейтенанта. «Я думал, здесь, в России, вы будете изучать нечто более жизнеутверждающее. Несчастная история несчастной любви, гермайор», — неопределенно отозвался Ланге, как видно, не очень разделяя мнение своего командира о знаковом для любого молодого человека произведении. «Подобное искание свойственно молодым людям и определенному возрасту. У Вертера недоставало сил преломить неудачно складывающийся порядок вещей, и он плыл по течению. Дурацкая манера, мой мальчик. Надеюсь, вы, оценивая великолепный язык и подачу чувств, ни в коей мере не сопереживаете главному герою». Ланге в ответ пожал плечами и ответил честно, стараясь в том числе и в самом себе разобраться. «Гермайор, не сопереживать я не могу. Ветер слаб, но чувствителен. Возможно, подобная чувствительность и тонкая душевная организация помогают ему понять любовь в большей мере, чем это было бы свойственно мне. Даже не думайте об этом». Вайзен решительно рубанул рукой, будто отметая все сомнения. «В слабости нет силы, мой мальчик, и не будет. Воин Великого Рейха не может быть слаб и излишне чувствителен. Вам следует подавить это в себе и жить как предрассудок. Оставить в своей прошлой жизни, в той, в которую вы никогда не вернетесь». Несколько ошеломленный напором, Ланге даже поднял руки в демонстративном жесте сдачи. «Хорошо, хорошо, гермайор, сделаю так, как вы говорите». И тут же добавил, желая соскользнуть со столь щекотливой темы. «Еще вина?» Вайзен, улыбкой извиняясь за внезапную эмоциональную вспышку, кивнул. «Конечно, мой мальчик».